и дух придет небесный, это выше нас, и лишь когда протекут назначенные сроки, утренняя, грешная звезда, ты придешь к нам. Брат печально окий, нежный брат мой, вновь крылатый брат, бывший то властителем, то нищим, за стенами рая новый сад, лучший сад с тобою мы отыщем, там, где плещет сладкая вода, вновь соединим мы наши руки, утренняя, милая звезда, мы не вспомним о былой разлуке. Стихи разных лет. Я в лес бежал из городов, в пустыню от людей бежал. Теперь молиться я готов, рыдать, как прежде, не рыдал. Вот я один с самим собой, пора, пора мне отдохнуть. Свет беспощадный, свет слепой, мой выпил мозг, мне выжег грудь. Я страшный грешник, я злодей, мне Бог бороться силы дал. Любил я правду и людей, но растоптал свой идеал. Я мог бороться, но как раб, позорно струсив, отступил, и говоря, увы, я слаб, свои стремления задавил. Я страшный грешник, я злодей. Прости, Господь, прости меня. Душе измученной моей прости, раскаянье ценя. Есть люди с пламенной душой, есть люди с жаждою добра, ты им вручи свой стяг святой, их манит, их влечет борьба. Меня ж прости. 1902 год. Тифлис. Молодой францисканец. Молодой францисканец безмолвно сидит, объятый бесовским волнением. Он книгу читает, он в книге чертит, и ум его полон сомнением. И кажется тесная келья, ему унылей угрюмее гроба, и скучно, и страшно ему одному, в груди подымается злоба. Он мало прожил, мало знает он свет, но чудный знает предания о страшных влияниях могучих планет, о тайнах всего мироздания. Но все опостылило в жизни ему, без горя и радости света. Так в небе, внезапно прорезавши тьму, мелькает золотая комета, и после себя, не оставив следа, в пространстве небес исчезает. Так полная сил молодая душа бесплодно в стенах изнывает. Молодой францисканец безмолвно сидит, главу уронивший на руки. Он книгу отбросил, и в ней не чертит, исполнен отчаянной муки. «Нет!» — полно вскричал он. Начну жить и я, без радости жизнь да не вянет, пускай замолчит моей грусти змея, и сердце мне грызть перестанет. Бегу из монашеских душных я стен, как вор проберуся на волю, и больше, о нет, не сменяю на плен свободную новую долю. Суров инквизитор великий сидит, теснятся кругом кардиналы, и юный преступник пред ними стоит, свершивший проступок немалый. Он бегство затеял из монастыря и пойман был с явной уликой, но сердцем свободным, отвагой горя, стоит он бесстрашный, великий. Вот он пред собранием ведет свою речь, и судьи смутяся робеют, и стража хватается гневно за меч, и сам инквизитор бледнеет. Судить меня смеют, и кто же, рабы Прислужники римского папы надменно и дерзко решают судьбы того, кто попался им в лапы. Ну что ж,